Я вложил силу не только в меч, но и во все тело, ускоряя ход. Использовал ки больше обычного, я добрался до основания шеи Тараска. Монстр же так и не остановился. Неспособный успокоиться, я взмахнул мечом. И вот он попал в шею Тараска. Шумом чешуя на шее начала трескаться. Получилось? Так я на миг подумал и остановился, но Тараск был не так слаб, чтобы подобное остановило его. Я был застигнут врасплох, и на меня обрушились когти врага. Я тут же отступил и думал еще раз атаковать шею, но она была уже очень высоко. То есть, Таракс собрался сражаться, поднявшись. Ранее для меня, когда я еще был человеком, это, мягко говоря, было непросто. А когда враг оказался высоко, то в нынешнем моем положении это стало тяжело. Хотя, когда я был человеком, ничего не мог сделать с Тараском. Двигая шестью ногами, монстр приближался ко мне. Сейчас он действовал быстрее. Видать, осознал ошибку, когда позволил забраться на него. И если так, то Тараск действительно пугающий монстр. За такое короткое время он чему-то обучился и смог подстроиться на основании своих ошибок. Все же он жил, действуя на основании своих хорошо развитых инстинктов. Но, кажется, можно было говорить и о неплохой сообразительности. И мне больше нравился глупый Тараск. Хотя, чего толку жаловаться? Вот только как теперь сражаться? Лучше всего было забраться на спину и атаковать. Но не похоже, что враг позволит. Это... И тут я заметил, что на плече не было крысы. Куда-то делся. Я принялся искать Эделя. И увидел его под ногами Тараска. Эй, раздавит ведь! Прекрати! Так я думал, а он умело уходил от конечностей монстра и смог забраться на спину. А ведь неплохо у него вышло. Я впервые восхитился действиями Эделя. Он был крупнее сородичей, но оставался лишь крысой. Чего он вообще на спину Тараска полез? Так я подумал, и тут... Что? Из тела внезапно стала уходить сила, а тело Эделя засияло. Что вообще происходит? Эдель что-то задумал? Ничего не понимая, я смотрел на происходящее. То есть на Эделя и Тараска. И вот Эдель начал действовать. Сияя, он ударил в основание шеи Тараска. К тому же он целился туда, куда ранее бил я. Эдель по размеру был лишь крысой. То есть, ему было сложно навредить великана вроде Тараска. Но когда он ударил, я увидел страдания огромного чудовища. Это было от боли, вызванной повторным ударом, или от того, что его взбесило то, что его смогла ранить крыса. Знал это лишь сам Тараск, и он не мог игнорировать атаку Эделя. Дрожа и терпя боль, он использовал шею как хлыст, чтобы ударить крысу. Он действовал так быстро, что было не похоже, что монстр ранен. Эдель не мог уклониться, его просто снесло. Я последовал за крысой и поймал Эделя прежде, чем он ударился о землю. «Ты в порядке?» – спросил я у пойманной крысы и получил ответ. «Никаких проблем. Ты тоже сражайся». А вот же бодренький. Я думал вылечить его святой силой, но, похоже, он не пострадал. Я размышлял, как же так, и вспомнил потерянную мною силу. Может, он взял не ману и ки, а святую силу? То есть, он забрал у меня святую силу, смог атаковать и восстановиться. Я не давал ему указаний, и ничего такого не разрешал. Но, может, это особенности сородичей? Могут сами заимствовать силу у хозяина, если захотят. Как-то несправедливо по отношению ко мне. Именно это я сейчас испытывал. Я услышал рёв и вспомнил, что все еще сражаюсь, но скорее же все время бегаю. А Тараск из-за размера был неповоротливым. На прямой дистанции было не просто сводить с его скоростью, но чтобы уйти, достаточно было немного отойти в сторону. Можно было уйти, и было очевидно, у кого силы закончатся раньше. Потому логично выиграть время с целью восстановления. А вот Эделю, похоже, это время было ни к чему. Но, похоже, атака крысы серьезно сказалась на Тараске. Теперь он двигал шею неуверенно. Подойдя ближе, я заметил, что из раны выходит что-то вроде дыма. Магии огня он не вводил, потому стоило считать, что это влияние Эделя. У него особые способности есть? Нет, что-то незаметно. Он светился, но это из-за святой силы. То есть случилось это с Тараском из-за удара святой силой. Неплохая зацепка. Значит, тогда сражаться с ним не маной или ки, а святой силой. Если бы я так с самого начала еще сделал. Вообще, намеки были еще до того, как я пришел сюда. Из-за места обитания я слышал, Тараск не переносит святую воду. И если палить себя, он сбежит. Я купил святую воду и использовал. Но вот результат. Я думал, что возможно это миф. Но может святая вода была поддельной? Собираясь в болото Тараска, пришлось потратиться. И может не стоило брать святую воду у подозрительного торговца? Вообще ее можно купить лишь в церкви, и цена кусается. Но с таким телом церковь тоже не слишком тянула. В итоге я взял воду у торговца. И вышло так, что скупой платит дважды. Кое-чему я научился. Хотелось бы узнать секрет святой воды. Но церковь его бережно хранит. Я пробовал наполнить воду святой силой, но сил не хватало. И через менее чем 10 минут она снова становилась обычной. Я думал об этом, и тут... Бах! Дерево неподалеку снес Тараск. Даже мучаясь шеей, тело у него оставалось в норме. И он шел за мной. Еще он использовал ядовитое дыхание, но против меня оно было бесполезно. И Дейли на плече оставался спокоен. Для нас это лишь фиолетовая дымка. Скорее уж его дыхание можно было считать слабостью. Вокруг растекался неприятный воздух, но он никак не влиял, и я мог спокойно подойти к Тараску. Удивленный моими действиями, монстр отступил. Но его можно понять. Так действовать не мог никто. И человек бы подобного не смог без мощного магического устройства, останавливающего яды. А мне позволяло это лишь одно мое тело. Сейчас. Не буду проверять результаты, просто буду атаковать, пока не уверюсь в смерти. С этими мыслями я наполнил меч святой силой. И сила, сочившаяся из оружия, очищала фиолетовый воздух. Обзор открылся, и я увидел путь к шее Тараска. «Получай!» Я бил в то же самое место, где была потрескавшаяся чешуя, куда ударил ранее сам, а потом и Эдель. Когда я атаковал слиянием маны и ки, я не смог пробиться через твердую плоть Тараска. Но со святой силой я ощущал то же, что чувствовал, разрубая обычного монстра. Конечно же, Тарас старался уйти от удара. Но я не собирался позволить ему это. Мой меч глубоко вонзился в его шею, а потом перерубил. Шумом огромное тело Тараска начало тонуть. Голова упала, а тело еще какое-то время двигалось. Но потом полностью утратило силы и остановилось. Шея мерзко извивалась, как змея. Учитывая размеры, хотелось, чтобы это прекратилось. Сам виноват, что стал преследовать меня. Хоть я и хотел уйти. Мне не за что извиняться. Кстати, Тараск такой же монстр, и у него должен быть магический камень. Встречались они в разных местах, но в основном там, где было сердце. Вот только сердце находилось под жестким панцирем. Конечно, его можно было достать, но на это понадобится много времени. Да и место называлось болото Тараска, потому что они здесь обитали. Пока буду разделывать, придет другой Тараск. А вот этого хотелось бы избежать. Но, зная слабость, думаю, с еще одним я справлюсь. Противниками они были подходящими, да и Эдель помогал. Но под вопросом были мои оставшиеся силы. Эдель забрал много святой силы, и я сам успел потратиться, отрубая голову. Святой силы была куда меньше, чем маны или ки. Она расходовалась быстрее и восстанавливалась медленнее. Постоянно ей пользоваться не выйдет. Потому лучше было сохранить то, что осталось. Все же это было непросто. То есть надо было бросить труп Тараска и отказаться от магического камня? Нет, так я не поступлю. Не хочу поступать. Не могу. Ведь в таком случае буду в убытке. Все же я работаю за одну бедную монету ради сиротского приюта. Я сразу понимал, что не заработаю, но в итоге вся подготовка была произведена из моего кармана. У меня есть магическая сумка. Она же у тебя уже есть? Это, конечно, так. Но туда могу войти лишь несколько орков. Тараск туда не влезет. Можно было отрезать только все самое важное. Но здесь я не мог этого сделать. То есть, надо было куда-то его тащить. Но до этого нужна была магическая сумка с огромной емкостью. И я ее достал. Расшел покорять болото Тараска. Почему? Да потому что я в очередной раз убедился, насколько же паршивой была моя удача. Все же меня угораздило наткнуться на начальных уровнях лабиринта, на монстра легендарного класса, дракона, и стать скелетом. Потому неудача у меня, видать, мирового масштаба. И что же будет, если я приду на болото Тараска? Конечно же, я встречусь с Тараском. Возможно, я был слишком пессимистичным, но интуиция говорила, что именно так все и должно быть. Возможно, будучи монстром, у меня обострились инстинкты, и я лучше ощущал опасность. Если пойду, то встречу. Интуиция меня сейчас не подводила. Кстати, магическую сумку с большей емкостью можно было взять в аренду. Понятное дело, она стоила дороже целого дома. Но чтобы одолжить, денег вполне хватит. Можно было сбежать с ней, но брать придется у гильдии авантюристов. То есть, если попробую сбежать, возвращать ее отправятся люди гильдии. И действовать будут ребята золотого или платинового ранга. Тогда в любой стране скорее выживать придется. Мало кто сбежать пытается. Конечно, есть такие, но в такие мрачные истории лучше не лезть. В общем, сейчас надо было перевести тело Тараска. Если доставлю его, достану магический камень и смогу неплохо продать панцирь и чешую, что может полностью компенсировать мои затраты. Я скорее даже в плюсе останусь. Кошелек станет круглым, и я смогу много всего купить. Ах, я смогу быстро разбогатеть. Вот уж точно не стоит уходить из авантюристов никогда. Я 10 лет работал авантюристом, и такая возможность заработать у меня была впервые. Был еще гигантский скелет, но его камень я отдал, потому мой доход был равен нулю. Здорово запихнуть Тараска в магическую сумку. Конечно, физически такое невозможно, но если частично засунуть его внутрь, Тараск войдет туда. Очень удобная вещь. Не только тело, но и голову, глаза, мозг и ядовитые железы тоже можно использовать. И все это стоит неплохих денег, потому забирать стоит все. Убедившись, что вокруг нет других монстров, я пошел. Я увидел несколько гоблинов, и ясно, что они нацелились на останки монстра. Видать, у Тараска было что-то нужное им. Кстати, их броня представляла из себя безумное сочетание панциря и чешуи Тараска. Видя это, я подумал, что здесь тесно переплетаются жизни разных существ. И все же я швырнул камень приближавшегося к гоблина. Они посмотрели на меня и стали целиться из луков. Но в итоге голова одного из гоблинов была проломлена, а остальные разбежались как паучата. Никто не пытался спасти несчастного. Раненый гоблин, дрожа, поднялся и поспешил за товарищами. Видя это, боевой запал, разожженный в бою с Тараском, снова начал разгораться. И тут из озера появилась огромная рыба, одна из тех, что напали на меня. Она схватила нескольких гоблинов. Выжил только тот, которого я попал камнем. Выживает сильнейший. Я в очередной раз убедился, в каком мире живу. От гоблина товарища, которого съели, исходила печаль. Но даже если бы была возможность, он бы не бросился на помощь товарищам, которые его бросили. Мир жесток. Ладно, цветы драконовой крови где-то здесь должны быть. Убедившись, что одинокий гоблин скрылся в лесу, я направился к своей исходной цели. Конечно же, я еще не покинул ареал обитания Тарасков, потому был осторожен. К счастью, я нашел более безопасный путь. Я убедился в эффекте святой силы на Тараска, потому история про святую воду была, скорее всего, правдой. Так что если я буду изучать святую силу, то шанс встретиться уменьшится. Думая об этом, я выпускал святую силу и шел дальше. Я вышел за пределы места обитания Тарасков и увидел красоту, от которой перехватило дыхание. Болото Тараска заполнено токсичными растениями и созданиями со смертельными ядами. И потому входить сюда обычным существам все равно, что попасть в кошмар. Решившие прийти сюда не в своем уме или потерявшие страх авантюристы. Нормальные люди даже не думают соваться сюда. И за этим местом, где обитали опаснейшие существ, можно было представить, что было дальше. Да, там была красота. В болотах Тараска существовал настоящий рай. Лепестки ярко-красных цветков смотрели вниз на озеро с кристально чистой водой. А вокруг цветов были другие растения. Точно солдаты, охраняющие королеву. Вокруг них сновали птицы, жуки и другие животные. Так что можно было забыть, что находишься посреди ядовитого болота. Почему здесь такая атмосфера? Дело было в красных цветах. Это и были цветы драконовой крови. Они обладали сильными очищающими свойствами. то есть они очищали яд болот Тараска, образуя это место. Казалось, что растения и звери защищали цветы. Но на деле все было наоборот. Именно цветы были причиной этого рая, и стоило выйти за пределы, как все остальные существа сразу же умрут. Это был рай и одновременно тюрьма. Потому насекомые, птицы и звери здесь были очень редкими и стоили очень дорого. Вот только увести их было непросто. Здесь воздух был чистым, а вот вокруг были ядовитые испарения. Я думал взять кого-нибудь, но придется постоянно очищать воздух. А для этого нужен специальный магический инструмент. Или маг с огромным запасом маны должен постоянно поддерживать магию ветра. Так что, возможно, игра не стоила свеч. Но если уничтожить следы обитания цветков драконовой крови, на тебя посыплются обвинения. Если не браконьерствовать, это живучее растение быстро восстановится, и проблем не будет. Учитывая живучесть, ясно, почему это растение росло здесь. Цветы поглощали яд и использовали его в качестве своей силы. Потому они и были рядом со следой обитания тарасков. Трупы и экскременты этих монстров выпускают мощнейший яд. Потому что болота Тараска так и загрязнены. В итоге здесь появились растения, которые любят этот яд, и создали свой рай. Прямо среди тарасков. И без них цветы драконовой крови не смогут здесь существовать. Только я считал подозрительным, что они находились рядом. А вот Варейн это даже нравилось. Не знаю, в чем там дело. Ладно, сейчас важнее цветы собрать. Я подошел ближе к цветам драконовой крови. Я не сильно переживал, наступлю ли на них, зная, насколько они живучи. Из книг я знал, что даже если сорвать все, через день они восстановятся. Но я не настолько зловредный. Кстати, я собирал их, выкапывая с корнем. Можно было и просто сорвать. Но тогда можно лишиться самого важного ингредиента цветка. Это раздражало. Но если забрать его с собой и воспроизвести яд Тараска, растения можно культивировать. Но кажется, тогда они утратят свой алый цвет и перестанут быть собой. Будут красивые белые цветы, бесполезные в медицине. Кстати, их называют цветами белого дракона. И в хорошем смысле они бесполезны. Нормально ли это? Я выкапывал цветы, заматывал корни в тряпки и убирал в сумку. Хватило бы и одного. Но их тут были тысячи. И через неделю их места уже заполнят другие такие же цветы. Если наберу достаточно, их можно будет отнести в аптеку или цветочный магазин. Я часто слышал, что люди хотели бы достать цветы драконовой крови. Их можно было продать за приличную цену. Парочки покупают их в цветочных магазинах. И можно понять желание аптек запастись этими цветами для создания лекарств. Браконьерствовать я не собирался. Но штук 10 взять можно. Даже этого будет многовато. Хорошо, что взял большую магическую сумку. Все же я впервые собираю цветы драконовой крови. Раньше я не мог прийти сюда, и теперь радовался такой возможности. Ай. Откапывая очередной цветок, я ощутил тупую боль в руке. Вроде шипов у них быть не должно. Удивившись, я коснулся еще раз и ощутил слабую боль, когда трогал лепестки. Они росли в таком месте. Возможно, они обрели какие-то свойства для самозащиты. Я закончил сбор и поднялся. Оставалось лишь вернуться. Лекарство приготовит знакомая Лиза. А моя работа будет завершена. Размышляя об этом, я покинул цветочный рай. И тут увидел человеческую тень. Враг. Такой была первая мысль. Это точно был не гоблин. А монстров, похожих на людей, здесь больше не водилось. Выходило, что это какой-то авантюрист. Но все же расслабляться я не собирался. Ведь иногда авантюристы убивали друг друга. В лабиринте это было куда проще. Но здесь сертификат авантюриста было найти непросто. Потому и раскрыть случившееся будет нелегко. Скорее уж тут стоило быть еще более осторожным. Я был готов выхватить меч и ждал, когда смогу разрядить приближавшегося человека.